Мы насыщаем сознание ученика по линиям его устремлений. Поэтому он может выбирать сам то, что он хочет познать. Единственным препятствием к постижению является ограниченность вместимости его сознания. Не можем, не имеем права дать больше, чем оно в состоянии ассимилировать. Когда его мысль устремляется даже в область неизвестного, все равно какое-то знание все же начинает поступать по каналу устремленной мысли. Устремление магнетично. Мало понимается магнитная мощь устремления. Когда говорилось «стучите и отворят вам», «ищите и обрящите», имелся в виду этот же принцип. Устремленная мысль служит как бы ключом открывающим. Некоторые наши опыты занимают века. Мы бросаем идеи в пространство, и порою долгое время проходит, прежде чем они могут воплотиться в жизнь. Но мы умеем ждать, ибо знаем, что всему свое время. Только неопытность и нетерпеливость требуют и желают всего тут же и сейчас, не зная того, что каждая мысль, рано или поздно, в той или иной форме, становится реальностью плотного мира. Поэтому все устремления ученика, насыщенные настойчивой мыслью, будут осуществлены, хотя бы на это потребовались многие жизни. По той же причине предупреждаем, чтобы осторожно выражались желания, ибо если они невысокого порядка, то и следствия их пройдут той же чертой. Закончу словами: пришедший к нам получит сполна в размере своих устремлений.